бежать, и надо выстрелять, но сон его свалил, и нету больше сил. Апостол бежит к нему, бомбардировкой ярой, но нет теперь его. Он почти за гранью, горячие дела кричат ему.